Девушка пыхтела что-то недовольное себе под нос, но приглашение приняла. Уже на кухне ее прорвало еще сильнее. Она возмущалась тем, что некоторые, КХМ, изменения решаются без ее мнения. В общем, когда мы разговорились более-менее и она успокоилась, она заявила: «Мое подразделение выделено в экспериментальную тестовую группу под твое руководство. Приказ свыше, так сказать, пришелся очень не вовремя. У меня 10 новых бойцов, которых я даже не проверила, а они говорят мне: „Выдохни“, — попросил я, — „и выслушай. Людей для работы выбирай сама. Это нужно для будущих разработок и тех, КХМ, вещей, которые я еще буду изобретать. А, так вот оно в чем дело», — нахмурилась Верескина. «А то мне так преподнесли, словно мы на службе». «Так», — перебил ее я, — «я уже понял, что тебя просто поставили перед фактом без объяснений. А теперь выслушай. Мне нужны люди, которые будут испытывать мои разработки. Твое вышестоящее руководство переговорило со мной и приняло решение, что лучше, если этих людей выберут из твоей группы, так как ты самый приближенный ко мне офицер-устранитель». После этих слов она нахмурилась еще сильнее. «Устранитель, с которым я поддерживаю связь больше, чем с кем-либо другим», — тем временем продолжил я. «Так что мне просто нужно 10 человек, которых ты сможешь время от времени выделять мне». «Но сразу? Так это руководство решило?» — спросила она. «Или так, я сам попросил, чтобы этим занялась ты, Тамара», — улыбнулся я. «А ты как раз с порога заявила, что у тебя есть новички, которые еще и боем толком не обтесанные. Выпускники училища, верно?» Ответом был короткий кивок, но в целом она больше не возникала. Я доступно все объяснил. Котя, которая, улыбаясь, следила за происходящим, протянула Тамаре шоколадку. Та, в ответ, растаяла, подобрела. «Я же заметил кое-что непонятное. Между этими двумя женщинами что-то проскальзывало, но что, я никак не мог понять. Непонятные мне дружеские переглядывания, улыбки. Словно они стали какими-то подругами ни с того ни с сего. В общем, я оставил их наедине, решив даже не размышлять о их дружбе. И на мое удивление, Тамара, решив все вопросы, не стала сразу уезжать, хотя я думал, что она попьет чаю да свалит, как бы это грубо ни звучало. Через 20 минут, застав их опять на кухне, я коротко предупредил, что поехал по делам, вызвал Колю и сел в Майбах. На сегодняшний вечер у меня были еще кое-какие планы. В центральный офис кузницы имени Митюшкина я приехал в 20:00. По договоренности, к слову, когда офис уже был закрыт, Серафим встретил меня прямо у дверей своего здания, пожал мне приветливо руку и открыл дверь. Внутри уже было пусто. Никого, кроме вечерних работников и охраны, не было. Сама кузница имела постоянный график работы, до 6. Дальше приходили другие люди и шлифовали заготовки и готовые образцы. «В общем, смотри», — Серафим провел меня по длинному коридору и указал рукой на двери с подписью: «Частный производственный цех. Работа сделана». Когда двери открылись, я оказался в большом помещении с кучей станков и закрытых шкафов. Что было самым примечательным, стол здесь был лишь один, что говорило о том, это цех, лично Митюшкина. И я не прогадал. На крючках висел лишь один комплект рабочей одежды с инициалами магнетика. Когда я увидел рукавицу доспеха, я обомлел. Она была сделана идеально по моим чертежам, а внешне была в разы симпатичнее и чище, чем сам Шурупыч. Мне только и оставалось, что взять мешок с эфирными камнями да приварить ее к голему. Перед этим, правда, нужно будет снять громопушку, тоже не без помощи эфирных камней. Но я, несмотря на выполненную работу, шел сюда не за этим. У меня было другое дело, к которому я тут же перешел. У меня заказы от империи и серьезные планы на будущее, начал я, внимательно улавливая эмоции на лице магнетика. Я хочу, чтобы твоя фирма стала моим единственным подрядчиком. Шанс того, что он согласится, был 50/50. Работа-то пыльная, да, но очень хорошо оплачиваемая и с постоянными заказами. Митюшкин должен был это понимать. Полностью под моим контролем. Дочернее предприятие. Митюшкин удивленно присвистнул, но выслушал, не перебивая. Затем, понимая, что я закончил, все же спросил: что за заказы? Прямой заказчик, центр устранителей. Первый контракт уже на 10 миллионов, продолжил объяснять я, но для этого нужны магнетики кузницы и полностью налаженная производственная база. Я хочу, чтобы ты и твоя фирма обеспечивали железом мои разработки. А как ты понимаешь, разработки будут очень интересными. Митюшкин задумался, потирая подбородок. «Знаешь, кому-то другому я бы сразу отказал, но у тебя заказы необычные, интересные. Ты создаешь нечто новое, а главное, рабочее. Только вот одних магнетиков будет мало. Нужен же еще персонал, который будет делать сборку перед отправкой к нам. Понимаешь, уже есть», — улыбнулся я. «Десяток студентов-конструкторов с шилом в одном месте, которым только и дай собрать что-то. Они будут делать болванки перед отправкой в твой цех. Но и это только начало». Я набрал побольше воздуха в легкие и продолжил. «Первые заказы включают в себя 3D-принтер для формирования металлических заготовок. Он мне нужен для пробы изобретений, чтобы сразу печатать из металла детали нужной формы. Это ускорит разработку, затем и производство. Также в приоритете репульсоры для мобильного передвижения». Митюшкин открыл рот и покачал головой от удивления. Но глаза-то у него ох как горели. «Я в деле», — тут же ответил он. «Такие проекты, это уникально. Я готов рискнуть». Мы сошлись с ним на стабильной прибыли на уровне 20-30% от общей оплаты труда. Условия, так сказать, были более чем отличные, и Митюшкин без доли сомнений принял предложение. Это, к слову, не просто обеспечит покрытие всех расходов, а расходы будут, но и даст очень хороший доход. Ведь нет ничего лучше, чем постоянный клиент, а все патенты и права интеллектуальной собственности разработок остаются за мной. Я, в целом, ничего не потеряю от этой сделки и подрядчика. Сделку мы заключили тут же, даже без Кати, ибо типовой договор у меня был. Оставалось только прописать процент, срок договора и действующих лиц. Так что мы оказались оба в выигрыше. Митюшкин нашел во мне надежного партнера по бизнесу, а я, человека, который загорелся моими проектами и готов обеспечить производство на высшем уровне. После поездки к магнетику я поехал в зону котлов, после того как сверился с прогнозом погоды. Метеорологи обещали грозу на завтра, так что мне стоило проверить целостность систем защиты, что я делал чисто из принципа, да и отправиться домой, отдыхать. Не то чтобы я не доверял своим системам, нет, дело было именно в личном осмотре. Доверяй, как говорится, но проверяй. Только вот и тут была небольшая заморочка. Проверяя камеры видеонаблюдения по контуру моего забора, я получил сигнал от дома, а проверяя камеры там, заметил некую группу. Сверяясь с данными мобильников Черепков, я узнал, что группа барона Симахина отсиживается в лесу в полукилометре от моего дома, а это означало только одно: эти уроды ждут грозы, чтобы нанести удар по усадьбе. Вот же сволочи. Заканчивая работу, я поехал обратно к дому, только вот у усадьбы не остановился, а проехал дальше и свернул в гости к Ежирову. На мою радость, капрал Фантом оказался дома. Он в это время, как всегда, тренировался, избивал двоих гвардейцев, которые были вооружены мечами, а сам он дрался голыми кулаками. Показывая снимки разгоряченному Глебу, первое, что я услышал, было: «Нифига себе, Гоша». Он повернулся ко мне и спросил прямо: «Это что, дорожные камеры? Откуда у тебя записи с них? Ты знаешь, что это противозаконно? А, это не твоя собственность. Просто подстраховался». «Хех», — я пожал плечами. «Не, не противозаконно, не переживай. Подвязки есть, никто мне ничего не предъявит». И тем не менее, мы вернулись к самой проблеме. Ежиров, выслушав о моей заварушке с Симахиным, аж помрачнел. Симахин вообще обнаглел. Какого хрена он тут шляется? А, он открыл карту и показал мне точку, которая была очень далеко от нас. Его усадьба вообще Выбенева. Ему тут нечего делать. Ну, как-то так, я развел руки в разные стороны. «В общем, я понял», — кивнул Глеб. «Я предупрежу соседей. Если они хоть шаг в сторону Дворянского района сделают во время грозы, то я подниму соседей, и мы их просто уничтожим. Ни хрен им тут делать. Пусть в своей усадьбе сидит и баронские понты раздает». Когда мы пожали руки с Глебом, к нам подошла Настя. Только вот ее внешний вид очень сильно удивил меня. Не было привычного образа красавицы с уймой макияжа. Все было наоборот. Она была одета строго, без косметики, в простом платье и выглядела при этом сосредоточенно и серьезно. «Ты чего?» – спросил было Глеб, но Настя тут же протянула мне открытку. Праздничную такую, но сдержанно оформленную. «Что это?» – спросил я. «Приглашение на свадьбу», – ответила она ровным голосом, без улыбки, без всякой эмоции, словно ее заставляли выходить замуж. Я сугубо на автомате тут же выпалил: «А, понял, спасибо. Да, конечно, приду», — натянув самую невинную улыбку. Я еще раз кивнул Глебу и повернулся в сторону выхода. «Спасибо тебе еще раз, Глеб». Тот что-то сказал в ответ, а напоследок я услышал Настю. «Буду ждать, господин Раскатный». Глава 16. И все же я решил вернуться в зону котлов, ибо напрочь забыл о главной цели. За это винил себя всю дорогу, слушая бормотание Коли и новую песню, которую тот напевал вместе с певицей из динамиков аудиосистемы. Пока молодая, голос Коли был грубоватым, в отличие от певицы, которая растягивала слова просто филигранно. «Трогай, трогай небеса, трудно чувство описать. Слушай», я повернулся к водителю. «А ты не думал, что тебе нужно было идти в певцы, а не становиться гвардейцем, а?» «Да как», усмехнулся Коля, убавляя громкость. «Сам же знаешь, шеф, в шоу-бизнес только через постель, а я все же, мужчина». Я не стал ему ничего говорить на это, хотя колкостей было просто море. Оборачиваясь к заднему ряду сидений, я смотрел на ту вещь, про которую напрочь забыл, когда уже заезжал к зоне котлов. Там, в большой коробке, лежала новая рука Шурупыча, свеженькая, которая пригодится его величеству завтра, во время грозы. К котлам я вернулся через полчаса после встречи и обсуждения всех деталей с Ежировым. Подхватил тяжелый предмет и быстрым шагом направился к загону големов. Там в это время происходило нечто забавное, что несказанно удивило меня. Двое титанов были в роли вратарей, когда два карателя пинали голову Таргрума против Шурупыча и третьего карателя. Эти железноголовые футболисты на скоростях и при своих массах сталкивались так, что искры в разные стороны летели. И плюс ко всему, они матерились. Ей-богу, как сапожники. Тут чувствовалась школа Ильи и нового учителя, Шурупыча, который отныне и говорил качественно, и здраво мыслил. «Да твою мать!» — рявкнул Шурупыч, сбивая противника карателя. «Что у нас здесь происходит? Пасуй, баклажан!» «Хех, забавно! Они даже не понимают, что несут!» Когда Шурупыч с силой пожалуй, несущегося на всей скорости локомотива пнул ногой по голове Таргрума, от того ничего не осталось. Во все стороны разлетелись мозги и осколки черепа, на что Титан заявил. «Ну, господин начальник, сколько можно-то? Голов уже и не осталось. Перерыв, тайм-аут, я пришел на поле с коробкой в руках. Эй, братцы, а вы чего тут учудили?» В действительности, вся поляна была в мозгах. Охренеть! И где это они столько голов нашли? Да и более того, почему мимо кассы? Их же и продать можно было. Шурупыч, вышедший ко мне, сел на одно колено сразу, как я приблизился и склонил голову. «Господин Раскатный, не ругайтесь. Фартук в масле, Оливье. Ты бы это, Шурупыч», я протянул коробку, которая весила, к слову, дофига. «Подучился бы языку, а то рандомные фразы вставляешь не в самые нужные моменты». «Почему?» Тот поднял голову, и если бы в его красных лампочках, которые были глазами, и были зрачки, то ой, да кому я и что объясняю, удивился он, не понимает, что не так, разве я неправильно говорю, у меня что-то с дикцией или слова иностранные, иностранные, передразнил его я, пойдем, сейчас ремонтировать тебя будем, на сей раз руку нес уже сам голем, и направлялись к дальней части загона, где меня дожидался Рубцов с двумя мешками эфирных камней на раскладном столике. Как еще этот столик такой вес выдерживал? Для наращивания новой руки, по идее, хватило бы 50 килограммов эфирных камней, но я решил все же запастись, ибо всегда была воля случая. Великая электрожаба, знаете ли, иногда злилась, знать бы еще почему. В общем, когда голем лег на землю, ибо мне так было удобно, а остальные его шестерки, как он их сам называл, загородили мне свет прожектора, я на них рыкнул. «Так, железные дровосеки, а ну, пять шагов назад и не загораживать мне свет». Те сразу повиновались. Хотя, может, и были этим недовольны. Рубцов в это время рассматривал руку, которую он же и достал из коробки. Она и вправду была произведением искусства. И если бы голем посмотрел на нее, он бы обоссался от счастья. Но Шурупыч четко выполнял мои команды, не отвлекаясь на посторонние вещи. Хотя голем и обоссаться, чем? Маслом. Первым делом, нужно было отсоединить громопушку. С этим, к счастью, мы справились быстро. Касаясь эфирным камнем к месту сварки, я посылал магический ток в камень, настраивая его не на наращивание, а на расщепление. И на удивление, я обошелся лишь тройкой крупных камней. Не знаю почему, но на установку громопушки я потратил лишь два, а чтобы ее отсоединить, хех, пришлось взять камней побольше. Но вот чтобы прирастить руку, и краткое. Я думал, камней и не хватит вовсе. Первый мешок я убил лишь на то, чтобы отпустить окончание железных нервов, то есть проводов. Затем, выставив руку в 5 сантиметрах от тела, 6 камней ушло на приращивание нужных элементов между двумя кусками металла, один из которых был сам голем, и еще 6, чтобы она присоединилась и зафункционировала. Остаток я потратил на то, чтобы зарастить пробой как на Шурупыче, так и на остальных големах. Ну, как на пробой. Все царапины да вмятины убрал, а то как из помойки вылезли. Шурупыч после команды вольно аж расцвел. Резко поднимаясь с земли, он обхватил новую ручонку старой, сжал и начал шевелить пальцами. На его металлическом лице появилось подобие улыбки, а рука, тем временем, полностью функционировала, словно была родной. «Спасибо, господин Раскатный». Он снова встал на одно колено, склонив голову. «Этот подарок я не забуду никогда. Ну, учитывая, что вы можете только морально устареть», усмехнулся я. «Ты до скончания веков это помнить будешь, когда я в гробу раз 300 перевернусь после каждой войны. А так, на здоровье. Королевская гвардия, я снова в силе», объявил он своим големам, вставая с колена и выходя перед строем. «Слава нашему господину, Георгию Игоревичу Раскатному! Слава! Петя, ё-моё!» — усмехнулся Рубцов. «И сколько, шеф, вышло за эту, деталь?» «Не так много, как могло бы быть», — улыбнулся я. «Так, а где Илья, кстати? Он же должен был быть тут. В общем, рыжий учудил, когда я сказал Ивану, что приду делать руку голему, и попросил вызвать Илюшку, тот решил устроить целый праздник в эту честь. Пригнал машину прямо на загон для големов, и во время того, как я ставил руку на место, открыл ворота, чтобы влететь с громкой музыкой и воздушными шарами. Големы, к слову, не оценили этого, но это только пока. Когда Илья выпустил шары и сказал: «Пли, роботизированная бригада», големы, с какого-то фига, послушались его. И в общем, стало очень шумно. Шурупыч, по привычке, вскидывал руку и пытался что-то нажать, но не понимал, что громопушки больше нет. Тут не обошлось без моей подсказки, мысленной. «Раскрой ладонь и направь ее на цель, дуло громоорудия именно там». И, послушавшись, он выпустил заряд в десятку, по шарам, наполненным гелием. «А теперь ты», я повернулся к Илье, «музыку выключи, нифиг ей так орать, и слушай команду». Илья послушно кивнул, ринулся к машине, а затем, не сводя восторженных глаз с Шурупыча, вернулся, спотыкаясь. Черт возьми, я смотрел на этого человека и понимал, насколько же он забавный. «Привязался ты к големам, несмотря на свои кошмары с восстанием машин. Ох, как привязался. Может, тебя определить на их обслуживание? Ну там, учить их новым словам, только нормальным, да протирать кузов от грязи и крови? Чего там, шеф?» Илья перебил ход моих мыслей. «Чем могу служить, а?» Он подмигнул, усмехаясь. «Это, он быстро перешел с темы на тему. Как и всегда, впрочем, я ведь так и не поблагодарил тебя», он отвернулся. «У него шило в заднице, да», догадался Рубцов. «Сколько раз он тему уже сменил, даже не выждав ответ». «Так всегда», улыбнулся я, «без него было бы скучно, да и человек он неплохой». Илья вернулся от машины с пакетом, который держал на уровне груди двумя руками. Внутри оказался вяленый окорок, и на мой вкус весьма дорогой. В общем, это было подарком мне за то, что я помог с домом. Он умел быть благодарным, хех. Итак, наконец, я перешел к делу. «Следующая моя вылазка в мир демоноидов будет вместе с Шурупычем и его големами», заговорил я, обращаясь к Илье. «Там наверняка нас будут ждать чудовища или их новые марионетки». «Ты что-то такое упоминал, шеф», кивнул паренек. «Только говорил, что возьмешь одного Шурупыча, а не всех сразу. Учитывая обстановку и то, что на той стороне может быть что угодно, я возьму всех, големы мне не помешают». «Ну ладно», пожал тот плечами. «А к чему ты это сообщил?» «А к тому, Илья, я сощурился, чтобы ты дел не натворил. Неизвестно, сколько меня не будет. В общем, на тебе остается пиксельный бункер. Особо пальцами не крути», я посмотрел на его глупую улыбку, да и сам все понял. «Не будет он козырять должностью в мое отсутствие. Он нормальный человек, все-таки. И если будет нужно, помогай по усадьбе. Мало ли, привезти что-то надо будет, а Коля в это время будет на задании». «Принял, босс». Рубцов же опять попытался отговорить меня от этой затеи с порталом, но все было тщетно. Я коротко объяснил ситуацию големам и получил лишь утвердительный ответ. «С вами, господин Раскатный, хоть в саму бездну. Знать бы еще, где эта бездна в понимании големов. Авось, еще какой мирок есть». Когда я засобирался домой, точнее, уже сидел в Майбахе и слушал очередную песню в исполнении Николая, мне позвонили из охранки, причем с насущным вопросом, который уже звучал ранее. Звонил, к слову, сотрудник по работе с клиентами. Я даже не знал, что такие в охранке вообще есть. «Добрый вечер, Георгий Игоревич», – послышался приятный женский голос. «У вас есть минутка, чтобы уточнить кое-какой вопрос?» «Добрый вечер, она ведь даже не представилась». «Да, я внимательно вас слушаю». «До нас дошли, ХМ, слухи, что вы взялись за заказ центра устранителей». «Это правда?» «Правда», – сухо ответил я. «Переживайте, что времени у меня нет». «Да, да», – утвердительно ответила она. «А антивирус потянете? Вы уж извините за такой вопрос, но и вы нас поймите. А с каких вообще пор сотрудники подобной службы извиняются перед исполнителем заказа? Странные они, очень странные. Да и опять по тому же вопросу звонят. Это навело меня на мысль, что между устранителями и охранкой творится что-то. Точнее, я уже был убежден в этом. Скоро приедет проверка, будем инспектировать ваш офис на соответствие стандартам безопасности хранения серверов», продолжила она. «Поэтому, вы не думаете, что слишком сильно себя перегружаете?» «Все отлично», нейтрально ответил я. «Приезжайте, я буду ждать». На этом добром слове я отключился. Слушать что-либо от охранки я не собирался. Все, что нужно, я делаю, антивирус, на контроле. А то, что у них терки между собой в Москве, не мое дело. Я исполнитель, а не глава этих двух местечек. Спустя буквально полминуты, мне пришло сообщение от одного из гвардейцев. И оно, так сказать, сильно меня взбесило. «Да твою же мать, что такое, шеф?» Коля помигал фарами встречки, предупреждая о посте ДПС. «Голова, света в офисе нет», пробормотал я. «Так, разворачивайся и выезжай на Гвардейскую улицу, надо в одно место заскочить». Физически отключить электричество у меня не могли. Свет все же загорелся, так как у меня были запасные генераторы, и, конечно, никакой урон моя система не понесла. Но тем не менее, в этом нужно было разобраться. Я подключился через сервер в офисе к мощному компьютеру, по нему перешел по сигнальным постам и модулям к вышке, которая питала мое здание, и выяснил, что свет пропал из-за сбоя на самой вышке. Каким-то образом, счетчик отключил подачу напряжения, а отключить его, к слову, можно было удаленно. Сам счетчик относился к компании «Тагилэнергосбыт», и только оттуда его можно было отключить. В общем, я вернул все на круги своя, удаленно принудительно запустил счетчик, снял с него блокировочные сигналы, чтобы его больше не трогали, да и остановил генераторы, переводя все так же удаленно обеспечение своего хозяйства с резерва на постоянку. Через полчаса я вошел в двери конторы, так сказать, громко открыв дверь. В коридоре меня тут же остановил охранник, брутального вида дядька с одной извилиной на него и его брата, если он у него есть, и в очень грубой форме решил велеть мне покинуть здание. Легкий разряд в область шеи дал ему насладиться чудесными ощущениями. Еще и быдло меня не останавливал бы, ага. Затем я постучался в дверь главного энергетика, повернул ручку, но кабинет был закрыт. Прислушавшись, я услышал голоса и решил, что от меня скрываются. Ну, либо не скрываются, а просто работать не хотят. «Коля, открывай», — велел водителю, которого взял с собой. А в Николае-то, ух, сколько дури было. Плечом он выбил дверь, и мы застали главного энергетика в очень любопытной обстановке, со штанами на столе. Сам он сидел в кресле, а из-под стола торчали туфли, видимо, секретутки. «Итак, я прошел, не обращая внимания на ситуацию. До меня дошли слухи, я сощурился, что по вашей инициативе отключили свет в моем офисе. Ах да, я, Георгий Раскатный. Ну, да», замялся тот, «отключали. Все оплачено, подтверждающие квитанции есть. Почему отключили?» Спокойно, но жестко продолжил я. «А, будем разбираться», промямлил главный энергетик, нажимая на кнопку телефона. «Вася, Петя, в мой кабинет». Поспешно одевая брюки, он шикнул девушке под столом, дабы та выбежала из кабинета или спряталась в шкафу, и вскоре в кабинет ввалились двое электромонтеров. Двое из ларца одинаковы с лица. «Почему отключили питание в офисе?» Энергетик посмотрел на меня. «Как там у вас, компания «Шторм»?» «Был приказ», синхронно ответили и пожали плечами работяги. «Вы же сами знаете, нам уставка в журнал заданий пришла, мы и сделали». «А что и почему?» «Это вы у нас голова, вы решаете». Судя по испуганным глазам мужчины, он мало что решал в этом мире. И все же я добавил, Разбирайтесь в общем, я тяжело вздохнул, показывая, что мне у них душновато. Но знаете, мой голос стал стальным, я уже восстановил электричество. А еще раз так отключите. Я не успел договорить. Возмущение, написанное на лице главного энергетика, не то что удивило меня. Да я охренел. Он настолько был уверен в собственной правоте, что напрочь позабыл, с кем разговаривает. Ну, либо не понимал. Восстановили, он аж покраснел. На каком основании, а вы не имеете права трогать объекты нашей энергетики? Да мы, запыхтел он, мы обрежем провода. На этот случай я выставил стражу вокруг столба, все так же железно сказал я. Сунитесь, мы окажем сопротивление. Что вы будете сопротивляться имперской службе? Удивился мужчина. Вы понимаете, что будет, а? Слушай, меня охватила такая апатия, что и словами не передать. Замолкни. Мне стало слишком наплевать на то, что он тут поясничает, да козыряет, что они на службе империи. Энергетики хреновые, ага. Я молча вытащил из кармана соглашение, подписанное с центром устранителей. Я тоже выполняю задание имперской службы. Я защищаю Тагил и империю от демоноидов. Если вы будете мешать, то уже не мне, а центру устранителей будете объяснять, почему ставите под угрозу национальную безопасность. Работяги за моей спиной поспешно свалили, а главный энергетик закрыл свой хавальник. Его возмущение тут же сменилось страхом. «Мы разберемся. Простите за недоразумение», – пробормотал он. «Я возьму этот момент на карандаш». Я развернулся, велел Коле выходить, а сам бросил через плечо. «Убедись, что такого больше не повторится, а то в противном случае разговор будет совершенно в другом тоне». «Разумеется, я понял, откуда ноги растут, и барону за это ой как по шапке прилетит. Если он думает, что может безнаказанно пакостить мне, то, увы, отдача его замучает. Во славу великой электрожабе, точнее, великая электрожаба тому свидетель, я не буду сдерживаться». Владимир Ильич Бубликов, клерк барона Симахина. «Эй, где ваш главный?» Бубликов пинком открыл дверь кабинета электриков. Только вот там были только электромонтеры, а не нужное ему лицо. «Болваны, а ты чего вякаешь там?» «Ишак», парировал один из электромонтеров. «А ну вышел и зашел нормально. Тут тебе не проходной двор, а главный офис управления Тагилэнергосбыта. Фамилия, Симахин, тебе что-нибудь говорит, а, обезьяна в изоленте?» Жестко отрезал Бубликов, отчего работяги побледнели. «Доступ к оборудованию по городу имеете?» «И имеем», заблеяли оба. «Что прикажете?» «Срочно отключите электричество в офисе этого раскатного», произнес Бубликов. «Костьми ложитесь, но чтобы электричества там не было. Что это вообще за дела? Вам же велено было, а вы ни хрена не сделали». «Раскатного», вытянулся один из них. «Слушай, мужик, иди нахер отсюда. Мы уже один раз выполнили эту заявку, так нам чуть голову не оторвали». Второй монтер кивнул, подтверждая это, только послал он Бубликова куда грубее и более глубоко. «Оттуда обычно не выбираются». «Да вы в край охренели», Бубликов ударил кулаком по дверному косяку и чуть было сам не заорал. Больно было, виду он не подал. «Кстати, значит, с вами будет разбираться сам барон?» «Ага», усмехнулся электромонтер, «а с ним, центр устранителей. Чтоб ты знал, толстяк, этот ваш раскатный, шишка поважнее барона. Он работает на центральный штаб. Мы сами документы видели, так что вали, пока мы тебе в задницу спицу заземления не засунули. И еще раз так борзо вякнешь что-то, я...» Мужик встал, показывая, что он в два раза крупнее. «Тебя использую как плавкую вставку в силовую цепь. Понял меня?» Бубликов поспешно покинул конторку электромонтеров и решил, что в кабинет главного энергетика он не сунется. Конечно, от услышанного он помрачнел. Центр устранителей, новость, конечно, неожиданная и неприятная, но спорить бесполезно. Раскатный не так прост, как кажется. Он, сжимая кулаки, вылетел из конторы, бормоча себе под нос. «Ладно, с электричеством не получилось, займемся водой». Из-за того, что он хоть и был правой рукой барона, но все равно его опасался, он костьми должен был лечь, но задание выполнить. Поэтому следующим делом, матерясь, он помчался в водоканал, уверенный, что там у него есть нужные подвязки. Предвкушая то, что задание он все же выполнит и перекроет воду в офисе раскатного, он влетел на территорию водоканала. Стоило ему выйти из машины, как из трубы над головой пошла вода. Так сказать, его тут встретили холодным душем. Главный водоканальщик, вышедший на улицу на визг, лишь устало развел руками, когда услышал просьбу от мокрого помощника барона. Любому можем отключить, но не раскатному, нет. Он лично приезжал, и у него документы с центра устранителей. Рисковать не будем, а то голову оторвут за работу против империи. Сам понимаешь, Володь. Бубликов, злой как черт, вылетел с территории водоканала и, понимая, что дело пахнет керосином, начал обзванивать другие управляющие конторы. Только вот везде его послали нахрен прямым текстом. И компании провайдера, и газовики, и работники котельной. Везде говорили одинаково. Раскатный, бог, а ты, черт. Ну, недословно, конечно же. Да вы что, издеваетесь? Он уже всех тут предупредил. Ни свет ему не отключить, ни воду. Как вставлять ему палки в колеса? Этот раскатный проклятый. Орет он в трубку, переходя дорогу на зеленый свет после посещения офиса по обслуживанию кондиционеров. Как эта сволочь вообще успевает везде? Увлекшись разговором, Бубликов не заметил, что зеленый сигнал появился недавно, когда на светофор сиганула электрическая синяя белка. Из-за угла выскакивает грузовик и со страшным грохотом сбивает Бубликова. На этом перекрестке, кажется, произошло нечто большее, чем просто случайность. В качестве ответа на выходки Симахина я принял очень тяжелое для себя решение – потратить время, чтобы устроить небольшую проверку предприятия барона. А это, между прочим, требовало прямого вмешательства в энергоструктуру его зданий. Для начала я приехал на одну из фабрик в городе, вломился на подстанцию и просканировал все выходы. Куда идут кабели и сколько заводов Симахина они кормят? Оказалось, 7 штук. Затем, пользуясь своими силами и стрелкой, я начал как умалишенный мотать им счетчики. И дело было далеко не в 1000 киловатт-часов. Хех, я намотал счетчики так, что у того точно инфаркт случится от счетов, которые ему выставит. Разбирайтесь потом сами, пробормотал я, закрывая дверь под станции. Ни хрен палки в колеса вставлять. На следующий день я рано приехал в офис, завершил подготовку тестовой версии сапог и вызвонил Тамару. Интересно, а во сколько они вчера разошлись, пока я делами занимался? Оказалось, что они разошлись буквально за 10 минут до моего приезда домой, а значит, трепались до поздней ночи. Неужели, реально подругами стали? Верескина приехала вместе с Егором, который до ужаса хотел посмотреть на эту чудо-технику, и, передав Тамаре сапожки с репульсорами, улучшенные, и компактный ранцевый источник, я вывел их на открытую площадку, где была наша огороженная зона для испытаний. Ее я тоже получил в аренду. Попробуешь на практике. Потом скажешь, как оно, сказал я, протягивая пульт. А ты, Егор, отойди с центра, а то еще на тебя прыгнет. С первого же прыжка становится ясно. Сапожки работают отлично. Электрические импульсы стабильно поддерживают движение, позволяя ей с легкостью совершать маневры. Я же, следя за всем этим, проверял всплески магического тока, который выступал здесь в роли регулятора. И все указывало на то, что изобретение почти совершенное. Было бы оно еще совершеннее, если бы и вовсе управлялось силой мысли. Но тут, увы, она не электромант все же. Егор стоял и смотрел на то произведение моего искусства с широко открытым ртом. Кажется, даже слюни пускал, ибо очень хотел оказаться на месте Тамары. После завершения испытаний комплект был передан на доработку. Мелкая работенка в стиле «закрутить», «поправить», ну а Тамара расписалась в документе, что устранители ждут тестовую партию, мол, все их устроило. Когда устранители уехали, я занялся второй задачей. Подготовил все дела в офисе так, чтобы он работал автономно, без меня, ибо я собирался уезжать к котлам, да и в портал прыгать. Гроза же должна была быть сегодня. Я намеревался поймать молнию, накопить энергию и пройти через портал на охоту за демоноидами. К котлам я приехал во всеоружие, с парой килограмм электрофитов в рюкзаке, с парочкой аккумуляторов, дабы подзаряжать мезофамильера. Ну и первым делом велел работникам моей фабрики вернуться в свои дома. Затем занялся всей подготовкой и собственной доэкипировкой. Перед моими глазами уже стояла четкая картина. Опасный мир за котлами, где наверняка прячутся новые твари или засады, приготовленные чумницами. «Это будет весело», – пробормотал я, глядя на големов, которые выстроились в ровный ряд. «Ну что, железномордые?» Готовы запихнуть кулаки в глотки чумницам. Ответом было синхронное. Тырды-дых, Скания. Правая рука главы чумного ковина. Сегодня в зоне котлов была слишком уж напряженная тишина. Словно вот-вот должно было что-то произойти. Чумницы, которые по велению Аркады стояли на страже котлов, взволнованно переглядывались между собой. Уж больно сильно давила на нервы им эта тишина. «О, как вороница низко летит», — заметила одна из сестер. «К беде это». После подобного замечания настроение стало еще хуже. К тому же демоноиды, ползающие в тени, словно специально избегали одной области прямо в центре зоны котлов. Словно они чувствовали приближающуюся опасность, что было очень на них не похоже. «Скоро гроза придет», — пробормотала Скания, глядя на хмурое небо, которое словно сдерживало дыхание перед разрядами. «Ага, вон, воздух весь пропитан напряжением», — кивнула сестра. «Слушай, может, другое место подыщем, а то прямо у логова земляного червя сидим, как бы случайно не попасть в его угодья». После короткого кивка Скания и сестры выдвинулись левее от зоны котлов, прячась среди скалы и выжженной земли, но, одновременно, наблюдая за зоной котлов, достигнув новой точки, небо вдруг дрогнуло, а чумницы аж пригнулись. Пространство в центре зоны котлов начало искажаться, а спустя секунды начал проявляться портал. Сначала он пульсировал, вызывая нервный тик глаза у Скании, а затем из его глубины вышел мужчина. Тот самый мужчина, которого они уже видели ранее. «Это он», — зашипела одна из чумниц. Но слова тут же застряли в глотке, ибо вслед за мужчиной возникли массивные фигуры, да не одна, а целых шесть. Големов чумницы, конечно же, узнали только от этого проще не становилось. Это еще что за, начало было Скания, но затем узнала голема, который был выше всех. Твою же проклятую мать, это же свергнутый принц, Аркада охренеет. Глава 17. Тесак, подручный барона Симахина. Несмотря на то, что Тесаку очень не нравилось выжидать, он терпеливо сидел под деревом и в бинокль рассматривал усадьбу Раскатных. При всем при этом, ему приходилось слушать, как переговариваются за спиной другие наемники, которые не очень-то рады были его компании. «Это не наемник, а маньяк», — переговаривались бандиты за спиной. «Ты слышал, как он зверствовал на Ближнем Востоке? Целый аул в одно лицо вырезал, при этом даже доспех не надел. Кретины!» Тесак убрал бинокль от лица и оглянулся на бандитов. «Вы и части правды не знаете. Целый аул, я уничтожил больше тысячи солдат за одну ночь, и да вы правы», он усмехнулся и вернулся к биноклю, «доспех я даже не надевал на себя». Слухи, которые распускали про Тесака при его активной помощи, в половине случаев были сильными приукрашиванием и даже откровенным враньем. Да, несомненно, он был самым жестоким наемником, точнее, бывшим наемником, у которого не было совести, а также... Всем известный доктор Зайцев еще в начале своей карьеры, когда Тесака пытались посадить, сделал заключение в его медицинской карте. Психопат, склонен к садизму, испытывает удовольствие, принося боль другим людям. Требуется срочное психиатрическое лечение. Тогда, правда, Тесак вышел из психушки на следующий же день, через окно третьего этажа, вместе со скальпелем уже покойного главврача. Его объявили в розыск. Но вскоре его подобрал барон Симахин, а дело благополучно замяли. И теперь он был верен барону, который всегда ценил его садизм и поручал самые жестокие и грязные дела. Учитывая зверское прошлое бывшего наемника и умение получать удовольствие от работы, это сделало его идеальным кандидатом на звание страшнейшего наемника Нового Тагила. Поправочка, он больше не наемник, а личный специалист по очень сложным делам, как гласила графа в его анкете, которая даже не была заполнена до конца. А еще я слышал, донеслись новые голоса до Тесака, что он зубами прогрыз глотку ветробору, когда тот напал на него. Да ну, это ж какие зубы нужно иметь, чтобы такую плотную шкуру прогрызть? Тесак вновь отнял бинокль от лица, повернулся к бандитам и шикнул. Тех аж затрясло от такого внимания. Мужики вжали головы в плечи и затряслись. Правильно, бойтесь. Тесак повернулся к своим солдатам, и да, они у него были. Самая настоящая гвардия, купленная ему бароном Симахиным. Так, что-то вы слишком много дымите. Бывший наемник ушел из кустов, подошел к небольшой кемпинг-зоне и, расстегнув ширинку, потушил костер. Гвардейцы, конечно, возмутились, но про себя. Никто из них не хотел получить по голове от босса, тем более случай один уже был. Ходят слухи, что маг-физик Равиола до сих пор ходит под себя и ест исключительно через трубочку. «У вас тут огневики есть», – прошипел Тесак. «На кой черт костер разводить, да внимание дымом привлекать?» Гвардейцы поникли. Огневики поникли, конечно, еще сильнее, но намек «не шуметь и не дымить» поняли прекрасно. Тесак еще раз оглянул лагерь и усмехнулся про себя. Его рота солдат, а иначе он их и не называл, была достаточно специфичными гвардейцами. Они были поделены на две группы – физиков и огневиков, и каждый из них, в той или иной степени, был виновен. Почему виновен? А все просто. Гвардия Тесака состояла из предателей и дезертиров. Так, по крайней мере, было написано в их личном деле после того, как тот или иной род изгонял их из своей регулярной гвардии. Хотя на самом деле это было ложью. Здесь собрались сорвиголовы, которые не остановятся ни перед чем. У них не было ни стыда, ни совести. Сволочи, одним словом, самые настоящие. Александр Дмитриевич, к Тесаку подошел низкорослый маг из черепков. Подкрепление из нашей группировки прибыло. Метеоролог пришел, не оборачиваясь, спросил Тесак. Когда гроза? Да, пришел. По подсчетам, немного, не больше 3 часов. Прекрасно, лицо Тесака расплылось в улыбке. А затем через бинокль он увидел силуэт Распутиной в окне 2-го этажа усадьбы. Глядя на ее формы, он нервно сглотнул, испытывая странное внутреннее волнение. И тому была причина. Из-за его садистских наклонностей ему нравилась сама мысль, что он будет убивать, но не меньше этого его привлекала возможность встретиться с Катей Распутиной, которую он считал симпатичной барышней. В голове тут же замелькали картины ее красоты, которые лишь добавляли личный интерес к предстоящему нападению. Через 3 часа, как и предсказал метеоролог, начала надвигаться гроза. Небо заволокли тучи, а тяжелые капли дождя начали падать на разгоряченное лицо маньяка. «Пошли», — приказал он всем, как своей гвардии, так и черепкам. Группа из 40 человек вышла из леса и направилась в сторону усадьбы Раскатных, только вот все пошло не по плану. Когда до забора осталось жалкие 10 метров, а саму группу скрывала ночь, по ним началась стрельба. Да такая, которую только на войне можно увидеть. Взрывы магических снарядов со всех сторон, казалось, не затухали. Мощные заклинания падали метеоритами на голову, словно где-то рядом был архимагистр, или целая дивизия сильнейших огневиков. Но не это было страшно. Страшным в этой стрельбе, где бандиты и наемники тупо начали теряться, было то, что их взяли в кольцо, быстро. И самое главное, никто так и не мог понять, откуда появились враги, и как давно они были здесь. У Тесака были разные мысли, например, что это была засада и армию Раскатного, а других здесь и быть не могло, просто скрыли ветром. Чертовщина, он упал на землю, спасаясь от 10, а может и больше, молнии из громопушек. У Раскатного совсем маленькая гвардия, да и не богатые они, откуда у них такие мощные пушки и артефакты. А когда с неба посыпались камни, Тесак разъярился. Его нехило так приложило по голове, в то время как его личная гвардия умирала один за другим. От черепков и в помине ничего не осталось. Жалкие черви, вскакивая, пробормотал Тесак, глядя на трупы. По одному, крича, он достал громобой из кармана и навелся в ту сторону, откуда секунду назад прилетел мощный фаербол, сжигая его гвардейца до хрустящей корочки. Только вот, он и выстрелить не успел. Из ниоткуда его настиг мощный удар в руку, а затем в голову. Оружие, несомненно, тут же выпало из рук. Сам Тесак упал на задницу и попытался встать. Но опять же, из ниоткуда последовал удар колена прямо в челюсть, пробивая остатки стихийного доспеха. Капрал Фантом, который навис над ним, был ему знаком. Хищно улыбаясь, Глеб Ежиров ударил Тесака по лицу, даже не касаясь его. «Сраный ветровик», — прошипел, выплевывая зубы. «Тесак, я вырву твой кадык и вставлю его в твою сестру. Не думаю, что получится», — улыбнулся капрал Фантом, опять ударяя своей магией, но уже по тому месту, которым Тесак думал, говоря гадости. «А вот твой барончик Симахин, кажется, ошибся дверью. Ваша кровь покажет дорогу, по которой ему никогда не стоит идти». Последнее, что услышал Тесак, был свист, а затем его голова, словно сама по себе, упала в траву. «Ну, молодец, Глеб, я внимательно наблюдал за происходящим через камеры на стенах моего забора». Глеб Ежиров собрал всех остальных недовольных дворян и, разом, шибанули по группировке Симахина. Многим очень не нравилось происходящее, и что рядом с дворянскими территориями отсиживаются головорезы, скрывая покровом армию и установленные пушки в кольце. Несколько гвардий боевых родов уничтожили наемников и бандитов за минуту. Это было чертовски быстро, а тактика, которой он пользовался, безусловно, понравилась мне. В общем, выживших не осталось. Пострадавших среди наших тоже не было. Доклад, который я принимал по телефону от Вани Рубцова, меня удовлетворил. да и сам начальник службы безопасности рода отличился. Убил 5 за полминуты, а это очень хороший результат. И еще, продолжил я под конец разговора с Рубцовым, бегом к котлам. Мы с големами отправляемся, твоя задача – подготовить фургон, куда големы будут спихивать добычу. Добычу? Ну там твари, которые зеленые молнии пускают, да редкие демоноиды. Посмотрите, что нас ждет в самом начале пути. И теперь, со спокойной совестью, я был готов к своей миссии. Молнии и отводы поймали молнию, задержали ее, но на сей раз сделали это красивее и быстрее. Все же новый процессор в моем мощном компьютере работал на ура и мог напрягать технику так, как было нужно мне, не перегружая себя. Титанов, к слову, я решил не оставлять, хотя Рубцов тонко намекал, что без них будет сложновато. Тем не менее, целостность моей физиономии была важнее. Он это принял и пообещал за время моего отсутствия нарастить численность гвардии. Готов? Я повернулся к его величеству. Или трусишь? Духи не знают усталости, риторически подметил Шурупыч. За календар. Мда, видимо, зря я дал Илье пообщаться с ним перед выходом. Явно же, всякой ерунде научил его, хотя, я залился от смеха, вспоминая, как пару часов назад големы пили частушки группы «Сектор Газа». Так оно будет веселее. Портал появился почти сразу, только в этот раз его цвет и контуры были гораздо ярче и четче. Не сомневаясь в своем решительном шаге, я вступил в портал синхронно с големами, которые стояли в метре за моей спиной, и я вступил в него. Передо мной открылся густой лес, а также десяток мелких тварей, которые удивленно лупили глазами на меня и мою компанию. Титаны моментально напряглись, поднимая огнеметы, но команды атаковать не было. Итак, я внимательно посмотрел на твари, а затем на лес, и где это мы? А, центральные котлы чумного леса, неожиданно ответил Шурупыч, сердце котлов северного континента. А во, а ты раньше мог сказать, что знаешь местную территорию, а, я не стал оборачиваться к голему. Шурупыч, не мог, господин Раскатный, отрезал голем, увидел и вспомнил. Странное чувство, словно обрывками память возвращается. Ну, это было объяснимо с точки зрения человеческого мозга, когда человек страдает амнезией. Неужели у големов также устроена память? Ну ладно, сейчас явно не до этого. Первая тварь, которая рискнула рыпнуться на нас, сдохла от ноги Шурупыча. Он тупо раздавил голову существу, похожему на ужа переростка. И после этого, так сказать, было тихо. Я же, в целом, как только вступил, почувствовал чумный ток. Ну а сейчас, сосредоточившись на пространстве, стал ощущать его еще ярче. А это означало только одно, рядом чумницы. А раз так, надо их гнобить. Рассредоточиваясь по лесу, я начал выдавать дистанционные команды карателям и титанам, дабы те заходили с флангов к источнику, который я почувствовал. Но при этом делали вид, словно они просто идут в другую сторону. Те, собственно говоря, быстро включились в этот процесс, на досуге, так сказать, раздавливая и уничтожая демоноидов, которые попадались им на пути. А вот я с Шурупычем пошел в лоб, но не уничтожая все вокруг, а, так сказать, изучая местность. Постепенно сближаясь с точкой, где сидели чумницы, я то и дело пригибался, разглядывая то грибок, то цветок, то чье-то дерьмо, и при всем при этом громко разговаривал с Шурупычем, говоря ему, как тут все интересно и красиво. В общем, отвлекал внимание тех, кто за мной следил, хоть и делал это глупо. Первую чумницу я заметил на пригорке, около подъема горы, а остальных, совсем рядом с ней. Так что, о, смотри, я широко заулыбался, доставая меч. Это, Шурупыч, цветик-семицветик. Говорят, если срезать с него бутон, то стоять будет, как у робота. В следующий миг я рванул вперед, стимулируя разгон работы мышц микротоками. При всем при этом я выставил перед собой меч и пустил по нему магический ток, усиливая выстрел, который приготовил для этих тварей. Молния, вышедшая из острия меча, была чудовищной. 5-кратное усиление за счет рукояти, артефакт камня и моей магии вызывало действительно огромную молнию. Она была широкой и, судя по вскрику, сразу достигла своей цели. До пригорка я добежал за рекордные 5 секунд, все это время пуская молнии как с рук, так и с меча, не позволяя чумницам разбежаться и уйти из зоны поражения. Сам же, как только достиг точки, облачился в стихийный доспех и плоской стороной меча попал по затылку первой твари. После начались контратаки. Чумниц было 3. Все они выглядели не так, как девушки моего мира. По крайней мере, по одежде, в каких-то непонятных сплошных костюмах да повязках, словно жили всю жизнь в диких племенах. Молнии, которые полетели в меня, сверкали об доспех и отзеркаливали обратно по девицам, отчего те свирепели, но сделать толком-то ничего не смогли. Когда с флангов зашли големы, ситуация стала понятной всем. Каратели с сектрометами начали палить сетками с безопасной дистанции, чтобы не получить случайно чумной молнией по башке, что, собственно говоря, было широченным плюсом. Во-первых, я захватил твари. Во-вторых, сейчас они отправятся в путешествие далеко и глубоко. Оглушенная моим ударом по затылку чумница проснулась в тот момент, когда ее, связанную в узелочек сетями, тащил за ногу титан. Остальных, в той же манере, но в сетчатых мешках, тащил один из карателей. Когда они поняли, куда их несут, послышался рев. Но, увы, для них, новый мир встретит их очень многими удивительными вещами. Например, когда я вернусь, им не сдобровать. А пока, пускай сидят в пыльном чулане и ждут своей кары, заодно и пообщаемся про мир. Сетки, кстати, были непростыми. Они были сотканы из диэлектрического материала, который не пропускал через себя магический ток. И похрен ему было, какой ток, мой или чумный. Так что я подготовился к выходу. Буга-га-га-га. Не, если бить снаружи по сеткам, они пропускают ток, так что... Так, стой, велел я карателю, который тащил двух чумниц. Что-то они больно орущие. А зачем нам беспокоить кого-то в нашем мире, верно? Голем понимающе кивнул. После моя молния хренанула по сетке так, что пошел дымок, а чумницы быстро прикрыли свои варежки. Будете верещать, рявкнул я. Получите заряд помощнее. Так что тихо и мирно идем за моим железноголовым другом. Ну как идем? Я усмехнулся. Сидим и молчим до дальнейших распоряжений. Все ясно? К сожалению, они меня не понимали. Язык, на котором я говорил, был чужим для них, а это навело меня на одну мысль. Я перехватил титана около самого портала, оставив големов на тех позициях, где мы перехватили чумниц. Велел ему опустить чумницу и начал колдовать с ней. Освободил голову, положил ей на лоб свою руку и начал пропускать через ее кожу микротоки, чтобы задействовать нужные мне нейронные связи. На удивление, получилось. Мозг чумницы был податливым, да и к тому же, частично паразит заменил оба полушария, создав из них не физическую составляющую, а электромагнитную. Образно выражаясь, в башке у нее был не мозг, а огромная катушка. Освоить язык оказалось не так сложно. Любопытно, а с обычным человеком так получится, а то, было бы прикольно понимать, например, испанский и французский. Практика лингвиста прошла успешно. Я приказал, но уже на языке чумницы им же, чтобы они сидели смирно, а сам вернулся к Шурупычу. Двух карателей и одного титана оставил в лесу, дабы те немного подавили твари и обезопасили путь отхода для нас. А каратели титан, которые понесли чумниц в мой мир, как вернуться, будут сторожить портал. Я вернулся к Шурупычу, и уже вдвоем мы начали прочесывать лес. Пока, устраняя одного демоноида за другим, я не чувствовал ничего сверхъестественного, а мне, если честно, очень хотелось отыскать нечто редкое. Теперь я буду исследовать мир демоноидов столько, сколько мне захочется. Хех, Василиск, которого я вообще один раз в прошлой жизни видел, показал свою морду около сваленного, черного дуба. Шурупыч заметил его первым, и то, случайно, отдавил ему хвост, а тот почему-то решил, что я в этом виноват. Когда я повернулся сугубо на инстинктах, в мою сторону летела широко открытая пасть с двумя клыками и тройным языком. Молния пришлась Василиску не по вкусу, но добыча была, уф какая. Из его чешуи можно делать охренительный доспех, не стихийный, правда, но, например, им можно обшить машины, а это та еще броня. Оставив тварь валяться в собственном соку, мы перебили еще парочку демонических перепелок и снесли башку Данди. Это такой неприятный крокодил с крыльями, который плюс ко всему, даже не летает. Так что добыча была класс. Однако, когда мы сгребли добычу в кучу, и я оставил метку на карте телефона, которую тот автоматически создавал, я почувствовал кое-что странное. Где-то рядом чувствовалось напряжение, словно где-то торчал оголенный силовой кабель, квадратов так на 100, и магнитное поле, разумеется, тоже было огромным. Двигаясь по запаху и ощущению, мы вышли на небольшую поляну, где было всего три кривых дерева с какими-то причудливыми, белыми стволами и полным отсутствием зелени. А вот на вершине сидела сова, огромная, прикольная, а самое главное, Она была соткана из эфирного тока. Фамильяр, обрадовался я, ты посмотри, Шурупыч, да это же Электросова. Ты видел когда-нибудь таких? Нет, ответил Шурупыч, но знаю, что маги этой стороны не настолько сильны, чтобы создавать нечто подобное. Ага, значит, эта глава Чумного Ковина ее сделала, предположил я, сосредотачиваясь на сове. Самое прикольное в фамильярах то, что они слабы. Да, несомненно, они могут поджарить тебя, испортить твой дом и выжечь всю армию, но при всем при этом, даже стрелка помрет от одного выстрела громобоя. Они непригодны для защиты и не способны выдержать сильной, прямой атаки. В подтверждение своих слов я выстрелил в фамильяра такой мощной молнией, что электроперья посыпались в разные стороны. И что не менее забавное, я повернулся к Шурупычу. Фамильяр напрямую связан с источником мага, который его сделал. Так что тот, кто сделал эту сову, сейчас страдает от боли, а также теряет запас источника. Хех, мудро, господин Раскатный, зачем-то ответил Шурупыч. Ваши слова, да богу в уши. Глава Чумного Ковина, Аркада. Больно. Аркада схватилась за голову, падая в кресло. Моя голова. Последнее, что она видела глазами совы, был мужчина с големом за спиной, который поднял руку и выстрелил молнией прямо в фамильяра. В том, что гость из другого мира был электромантом, она больше не сомневалась. А это, между прочим, было очень хреновой новостью. Сжимая кулачки, Аркада начала крутиться в кресле, отчего задралось ее платье, а свежий воздух задул не туда, куда нужно. Магический чумный ток внутри ее источника начал уменьшаться в геометрической прогрессии, стараясь маной залатать ту дыру, которую сделала смерть и обрыв связи с фамильяром. Но на этом беды Аркады не заканчивались. Циклоп, который всю свою жизнь был марионеткой и сторожил невинность чумницы. Да, а что такого? Даже чумницы хотят создать сильную расу. Только вот достойных воинов все не было, одни слюнтяи и каблуки. В общем, циклоп, который постоянно сторожил ее комнату и был связан ее волей, потерял контроль. Когда-то послушная собачонка с дубиной затрясла головой и замерла, словно была в замешательстве. Ну а потом, Аркада, понимая, что произошло, вытянула руку и попыталась прощупать остаток нити, которая связывала ее силу и разум подчиненного, но ничего не вышло. Энергия перестала подавать сигналы циклопу, и тот вышел из-под контроля. Дубина чуть было не опустилась ей на голову, когда Аркада, собрав остатки силы, уничтожила его щелчком пальцев. При этом она еле удержалась, чтобы не провалиться в бессознательность. Вскинув голову от боли и бессилия, она взревела. Грёбаный электромант. Закрыв от усталости глаза, она застонала от отчаяния. Даже тут, в ее сознании, был образ этого человека. Электромант красовался на темном фоне пелены глаз, источая электрические всполохи. Сволочь, она попыталась открыть глаза, но не получилось. Я убью тебя, чужак, который вторгся в мой мир. Человек, пришедший к нам, умрет. Так было и будет всегда. Появление электроманта в этом мире несло угрозу, ибо здесь чумницы убили всех, до последнего живого гуманоида. Так, по крайней мере, слагали легенды. Но была и еще одна легенда: когда в пустынный мир вернется электромант, он уничтожит всех, чтобы вновь вернуть свой мир на эти земли. И по итогу, все сбывается. Этот наглец теперь наносит ей удар за ударом. А еще он похитил ее сестер, это Аркада тоже чувствовала. Стиснув зубы, Аркада все же связалась с королем големов и первым делом начала обвинять его в халатности. Король големов попытался что-то промямлить, мол, что не смог бы предотвратить нападение иномерца, и все в том же духе. Лес слишком велик, чтобы перекрыть его весь. Но разве такой расклад мог устроить чумницу, особенно, когда ее так сильно разрывало от ненависти? Этот гребаный электромант нарушил ее баланс, зашипела она. Клянусь тебе, великий чумный бог, это будет последняя его выходка. А ты, она вернулась к разговору с королем големов, усиль патрули в зоне котлов. В общем, долго я в мире демоноидов решил не бродить. Подустал, маленько, да и улов был слишком большим. В общем, я вернулся домой, закрыл портал и вывалил в фургон охрененную добычу. Первым делом, я изолировал чумниц, заказал еще один фургон и отправил трофеи из мира демоноидов на реализацию. Часть отдал в приемку, а часть на фабрику. Пускай обрабатывается до нужного ресурса. А вот следующее утро принесло мне массу удовольствия. Во-первых, Симахин сел голой жопой на ежа своей выходкой, и это очень не понравилось городскому муниципалитету. А во-вторых, его выходка не понравилась моим соседям-дворянам, которые собрались и вызвали барона на разборки в ресторан, не так далеко от нашей, местной Рублевки. Я приехал последним, так как меня позвали уже перед началом собрания. И то, позвал Ежиров, думая, что меня позовет кто-то другой. В общем, в приглашениях была полная неразбериха. Когда я вошел в зал ресторана, с порога, так сказать, чувствовалась напряженная атмосфера. Но я пришел вовремя. Ежиров, представляя соседские рода, которые не смогли прийти, и, так сказать, мнение всех, говорил первым. А обладая опытом переговорщика и вояки, начал разговор с очень жесткого заявления. «Симахин, ты окуел в край», — громко заявляет он, стуча по столу. «Какого куя ты напал на наш район? А, ты что, долпоеб, ты не понимаешь, что за это будет?» Дворяне, за спиной Ежирова, подтверждающе закивали гривами. Симахин же, хоть и охренел от заявления капрала Фантома, но попытался реабилитироваться. В той же манере, заявил, что это мы окуели, убивая его людей за просто так. Только вот, когда улыбнувшийся Ежиров начал его расспрашивать, мол, какого хрена твои бандиты вообще делали в нашем районе, Симахин закрыл варежку. Он не признавался, на кого начал охоту, и у меня было объяснение этому. Все было очень просто. Официально Симахин не объявлял войну раскатным. Более того, после недавнего кейса с энергосбытом и водоканалом, барон понял, что мой род делает заказы для государственных органов. Открытое объявление войны к завязанному со специальными службами империи роду может привести к серьезным последствиям. Ежиров, не получив ответа, кстати, начал еще больше раздражаться. «Ты, значит, думаешь, что можешь тут молчать?» Без объявления войны пришел в наш район, через 10 минут игры в молчанку, в ресторан пришли люди из управления города, которые тоже были напряжены случившимся. А учитывая, что все трупы были опознаны, у них было не меньше вопросов к барону. Под давлением Симахин наконец раскололся. Держался он недолго, к слову, и стараясь держать лицо, он нехотя признался, указывая пальцем на меня. Целью был раскатный, хотел его убрать. «А вдруг ты гонишь?» — улыбнулся я. «Да как ты смеешь так разговаривать со мной, щенок?» Тут же вспыхнул он, да за твой длинный язык. «Молчать!» — рявкнул Ежиров. «Если твоей целью был Георгий, тогда объявляй раскатному войну. Если ты хоть еще раз нападешь на наш район без объявления, мы примем это как вызов всем нам и начнем войну сами. И тогда мы тебя уничтожим. Официально. Ну, блин, и это все?» Симахин понимал, что не справится с несколькими объединенными родами, даже если его силы сильны. Побить одного-двух он может, но всех невозможно. С тяжелым сердцем он, делая театральный вздох, согласился. «Хорошо», — пробормотал он сквозь зубы, — «больше без объявления не трону ваш район». «А, хорошо, я не стал молчать, ибо ситуация складывалась не совсем в мою пользу. Отпустить его просто так, хрена с два. В общем, продолжил я, если ты имел намерение напасть на меня и мой дом, то умрешь собачьей смертью. Не в честной битве, а как жалкий трус, дома, прячась за стенами».